Глава 23. Толкование молитвы «Отче наш» в связи с обличением празднословия во время обеда. «О несчастные нынешние люди! Недовольны с вас того, что пути вашего покаяния оскверняете вы хождением вашим, то есть живете нераскаянно, но еще осуждаете других в кругу трапезы. Едите хлеб насущный с празднословием осуждения и осуждаете должников ваших по делам их, какими они должны вам. Ибо так делают ныне люди среди круга трапезного. Едя и пия, они многословят с празднословием осуждения своего, осуждая все, что только попадается в злобе их. Не на пользу ли души должают перед вами люди, делая нечто злое вам, как вы и сами о том просили прежде, чем сесть за трапезу и говорили: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим». Говорим: «Отче небесный, потому что, создав нас, Ты снизошел к естеству человеческому, послал единородного Твоего Сына и Слово, который воплотился от Духа Святого, вочеловечился, прияв естество человеческое, по естеству став человек и путевождь спасения людей. Ради спасения нашего воплотился Сын и Слово Божие. Быв неосязаемым, сделался и стал осязаемым. Прибыл там, чем был, единородный Сын и истинный сущий Бог, удержав два естества, божеское и человеческое. Всесильный, превысший над всем созданием, поставил Он нас над всеми в творении Своем. Мы же заповеди Того, Который поставил нас владыками в создании Своем, приступили, и изгнал нас грехопадение из того, что мы приступили, изверглись мы из благодати Святого Духа, то есть обнажились от благодати, и не в силах сами собою облещись в нее, в благодать Святого Духа. Научи же нас оправданием Твоим, спасению нашему, да познаем Создателя нашего, сотворшего небо и землю. Ты человека положил владыку над всем, и завладело естество человеческое горами, холмами, древами плодоносными, всеми кедрами. Ты насадил рай на востоке, поселил в нем человека, которого создал, и поставил властителем над созданием Твоим. Но человек не соблюл завета Твоего, который Ты завещал ему. Не есть от запрещенного древа, чтобы не умереть. Человек прислушался, вкусил от плода прислушания, и смертью смерти умер. Прислушание низвергло человека, и опять послушание человека ввело его. Говорим: дьявол победил нашего праотца древом прислушания, имевшим на себе плод познания, так и второй Адам, Сын и Слово Божие, Владыка наш Иисус Христос, древом крестным победил дьявола и ввел праотца Адама в рай, и завладело человеческое естество, то есть вновь воцарилось над созданием всяческих, соединилось с зиждительной всех Божией мудростью и силою, как говорится, содетельное и содержательное всех Божией мудрости и силы, непреклонну, недвижиму церковь утвердили Христе, един бо еси свят, во святых почивай. Святит и святится тот, кто пьет чашу, которую пил Сын и Слово Божие, только такой и свят, то есть святит имя Отчие по благодати Святого Духа. Говорим: тот есть во благодати, кто хранит заповеди Божии непоколебимо и пьет Христову чашу, таковой получает благодать Святого Духа и святит имя Божие. Да пил Христос ее, но как пил? Не так, как воду, то есть не была сладка вода сей чаши, но Христос напоен был, как горькою водою из горчицы, волею испив сию горькую и спасительную воду. Пить горчичную воду значит сносить презрение, которое он претерпел волею, гонение, поругание, голод, жажду, ударение, темницу, бичевание, обиды, уничижение, послушание, пост, молитву, заушение от раба, обнажение рис, когда обнажили его, и одежде его метали жребий. Все сие он терпел до смерти, смерти же крестной. Сия есть чаша, которую пил Сын и Слово Божие. Тот, кто пьет сию чашу безропотно, терпит скорби с благодарностью. Тот есть по благодати почивающий. Иначе сказать в нем, как во святом, благодатно почивает и упокоивается Христос. Зиждитель Бог заповедал Адаму, глаголя, «От всякого древа, еже в рае, с недею снеси, а древо же, еже разумете доброе и лукавое, не снести от него, в он же аще день снести от него, смерти умрите». Да, умерли люди древом прислушания. Сын же и Слово Божие воскресил их древом креста. Крещением истины оживотворилось естество человеческое. Сам Христос сделался для нас путевождь спасения, открывший нам три соприносущных лика – истинного Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, единое Божество, единую силу. Много благотворит Всеблагий Бог в душе человека, но люди унизительными деяниями оскверняют свои несчастные души. Чего не соделал Всеблагий Бог для спасения человека. Бог воплотился ради человека. Бог заушен был ради человека. Бог бичеван был ради человека. Бог поруган был ради человека. Бог распялся ради человека. Погребен был ради человека. И Бог воскрес ради человека. Не только воскрес Сам, но и человека воскресил крещением истины от мертвости греховной, да прославится святое имя Его, и, ниспослав Духа истины, в соединение вся призвал. Да, воля Твоя, святая, Царь Небесный, яко послал нам Духа истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподатель. Посему, как послал Ты нам безмерную милость Твою, милосердие Твоего ради, пошли нам и хлеб насущный, да прославим имя Твое во веки веков. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Мы просим Бога, хлеб наш насущный дашь нам днесь и остави нам долги наши. Сие слово имеет два значения – хлеба небесного и хлеба земного.